но у меня нет сил. Обстоятельства сильнее меня. Жена такая, что вообще никогда не изменишься с ней. Дети такие, что у меня нет возможности таким образом действовать. Дача, чача там, ну и все остальное. И говорится, такие люди, которые хотят измениться, хотят служить Богу, но видят, что они не способны к этому. Это какие люди, значит? Как мы. Вы не думаете, что я не отношусь к этим людям или кто-то другой? Имеется в виду, что мы все такие. Но почему я служу? Почему кто-то начинает служить? Потому что, говорится, мы все поклоняемся Шат-Буджи. Шат-Буджа. На самом деле эти три самых важных праздника существуют в жизни преданных. Кому он поклоняется? Шат-Буджа – это шестирукая форма Господа. Господь Чайтанья Сарвабхаума Бхаттачарья в Джаганнатхапуре проявил Шат-Буджу как самое основное божество, которому должны поклоняться падшие, которые даже не находят в себе даже крупицы благочестия. Сам человек не находит в себе крупицы благочестия и не находит в себе даже крупицы сил изменить свою судьбу в духовном смысле или стать лучше. Он должен поклоняться Шат-Буджи. Шат-Буджи – это Господь Чайтанья с двумя зелеными руками, в которой лук и что? Стрелы. Это Господь Рама. Следующие две руки с флейтой стоят. Это Кришна и две его руки, которые воспевают. Воспевают Хари Кришна Махамантру. Говорится, что человек должен справлять эти три самых важных праздника. И через эти три важных праздника он совершает поклонение. Он должен быть идеальным человеком, идеальным мужем. Он также должен быть очень милостив, да? То есть верным другом, верным наставником для своей семьи, для других. И он должен воспевать святое имя. Вот эти три вещи, которые являются спасением для людей. И говорится, самый падший человек, он должен поклоняться этому образу. Шат-Буджи. Самый падший. Поэтому Господь Чайтанья олицетворяет в себе милость Кришны и милость Рамачандры. И увеличивает эту милость Кришны и милость. Кришна, он убивал злодеев. Рамачандра убил Равану и был идеальным царем и идеальным мужем. А Господь Чайтанья, он дал всем святое имя и всем дал принципы преданного служения. Даже тем, кто этого что? Недостоин. Кто не аскетичен, не чист, не правдив, кто не сострадателен и не милосерден. Он дал возможность им совершать поклонение себе. И он принимает это поклонение. Поэтому его называют Махавадания. Потому что он олицетворяет в себе внутри еще качество Кришны самого и Господа Рамачандры. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть у вас какие-то вопросы? Поэтому мы, может быть, не идеальны, но мы должны стремиться к этим идеалам. Говорится, нужно говорить об идеалах, но нельзя требовать идеалы. Прабхупада очень часто так делал. Он всегда говорил об идеальном поведении, но не всегда он требовал этого идеального поведения. Понимаешь, что люди века Кали, тем более западные люди, а Россию он назвал богом забытая страна. Он не назвал ни одну страну, ни Америку, он был и в Африке, и везде. Это единственная страна, богом забытая, он назвал. Полностью богом забытая страна. Они хотели, чтобы Бог их забыл. И Бог их что? Забыл. Вот это самое, Рамачандра пришел с Ситой. Кришна пришел с Радхой. А Господь Чайтанья один пришел. Ну как один? Нет, у него Гададхара был. Гададхара пандит, панчататва. Он сам в настроении Радхи пришел. Зачем ему кто-то нужен? Он сам пришел в настроении Радхи. Он пришел в настроении своей супруги. Когда вы находитесь в настроении противоположного пола, то вам как бы уже сильно ничего не нужно. Это же такое трансцендентные вещи, мы их не обсуждаем обычно. Потому что люди, склонные к мирским представлениям, они сразу это через призму сексуального извращения воспринимают. Люди же все помешаны на сексуальных взаимоотношениях. Поэтому, когда они видят какие-то несоответствия, они склонны это воспринимать. Очень странно, как вот всех беспокоит. Вот сколько я читал книг и сколько я общался с людьми, которые читали, пытались читать книги. Всех беспокоит только один вопрос. Как это у вашего Бога, Кришны, 16 108 жен? Ничего больше их не трогает. Почему? Потому что все они похотливые. Поэтому их только это интересует. Поэтому мы не обсуждаем многие вещи, связанные с настроением Господа, с его спутниками. Потому что люди, они склонны это через призму вожделения рассмотреть. Поэтому лилы многие, они отсутствуют. Прабхупада говорил: я все дал вам в своей книге, чтобы вы вернулись назад к Богу. Вам ничего не надо дополнительно. Но сейчас у нас такое сильное желание дополнительно. То есть мы пытаемся усовершенствовать Прабхупаду. В этом наше оскорбление, оскорбительное настроение. Мы считаем, что он чего-то не додал нам, не дообъяснил. Прабхупада сказал: я дал вам все, чтобы вы вернулись назад к Богу в своих книгах. Вы можете больше никогда в жизни ничего не изучать и не читать. Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам, читание Чаритамрита. Все. Все остальные книги — это книги, поясняющие эти три произведения. Прабхупады. А все остальные книги — это те, кто поясняет Прабхупаду. А все остальные — это те, кто объясняет тех, кто объясняет Прабхупаду. А все остальные книги — это те, кто объясняет тех, кто объясняет тех, кто объясняет тех, кто объясняет Шрилу Прабхупаду, который объясняет, что имел в виду Вираракхава пандит, что имел в виду Шрила Вишванатха Чакраварти Такур и так далее. То есть, как бы, чем тупее, тем больше надо. Вы понимаете, да? Да. Потому что он как бы не может этого понять, поэтому там уже адаптируется. И в итоге там уже там, ну кто там, Радостея там и все эти. Кто там? Ванга, так сказать, и все остальное. Это уже для, вообще для отдаленных районов Сибири. Когда вы не можете это понять, тогда для вас трансформируется. По крайней мере, станьте там, ну, агни-йогом или кем-то еще. Или там Кастаньеду почитайте. Потому что вы даже таких элементарных вещей не знаете. Почитайте Лазарева, диагностика кармы. Куда вы схватились за Бхагаватам? Отдайте сюда. Вот вам диагностика кармы Лазарева. Человек элементарных вещей еще не понимает, не может воспринять. А вы ему суете трансцендентную литературу. Прабхупада говорил: мои комментарии предназначены для людей в гуне благости. Вот почему люди не могут читать книги Прабхупады. Потому что им не хватает гуны благости. Он говорит: комментарии предназначены для людей в гуне благости. Но сами комментарии трансцендентны. То есть он берет трансцендентный комментарий, вернее, и пишет его так вот в гуне благости. И поэтому спать охота. Все непонятно. И люди говорят: зачем нам комментарии? Чей-то взгляд? Мы только свой взгляд хотим. Взгляд тупого, так сказать. Взгляд, так сказать, собачки или кошки. Не больше. Они могут понять, что они обусловлены четырьмя недостатками. Они находятся под влиянием гун. И все их поведение, вот вы сказали. Они гордые, туповатые люди. Никогда. Я так долго в этом разбирался, пока в себе это не увидел. И все казалось, что это все кругом, конечно, туповатые, все гордые, прав Прабхупада, на них гуны влияют очень сильно. Потом, через несколько лет, я в себе это увидел, что я очень тупой, очень завистливый, похотливый, алчный и так далее. Это был результат очищения. Иначе вы будете сидеть и заниматься пранаямой. Люди, не предназначенные для пранаямы, будут заниматься пранаямой. Абсурд. Они не знают науку антропогенеза. Говорится, йога — это не гимнастика. Они из йоги сделали лечебную гимнастику. Йога — это связь с Богом. Но они сделали. Это и говорится, что они млечхи. Отупевшие бараны. Сексуальную потенцию поднять, нервную систему успокоить. Видите, это йога стала. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был врагом этой йоги. Потому что они йога-слово, они сказали: тогда назовите зарядка, как-то гимнастика, аутотренинг. Но никогда не употребляйте слово йога. Никогда не говорите, что это пранаяма. Потому что результатом пранаямы что должно быть? Ну-ка вспомните, яма, не яма, асана, пранаяма. Что потом в результате пранаямы должно произойти? Пратьяхара. Что такое пратьяхара? Так что узнайте. Тогда я поверю, что вы йогой занимаетесь. Но если вы дыханием или упражнением занимаетесь, чтобы не ругаться с женой. Все. Goodbye. Или чтобы не плакать, когда вам плохо. Нет, вы не йогой занимаетесь, а пхогой. Все это так смешно. Это означает, что люди ничего не изучили еще. Или вы сидите и как-то так. Очень много всяких веселых людей. Это означает, что вы ничего не знаете, вы ничего не изучили. Что йога-медитация такая йога, ашта называется, аштанга-йога, не предназначена для типа людей века Кали. Говорится, всего 3% склонны принимать это, если они родились в семье йогов-мистиков. Прупада объяснял. Кто может это профилактировать? Если вы родились прямо в семье. И родились где? В Гималаях, даже в Индии, в Гималаях надо родиться. Где отсутствует влияние цивилизации и людей. Это четко наука. Что именно так в такой ситуации, если ваш папа йог, мама йог, бабка йог, там все, бабка йошка, все есть. Вы можете это заниматься этим. И они достигли очень высокого уровня. По крайней мере, они там на состоянии тхараны там, или тхьяны они находятся. Да? Полной медитации могут вступать в полную медитацию за счет ямы-ниямы, асаны, пранаямы. Тогда другой вопрос. А это все не йога. Это все, Прабхупада говорит, они это клоуны. Но им, поскольку нравится, они приобщаются. Поэтому он говорит, чтобы приобщить людей, да, вы должны говорить, вот, давай посидим так. А ты знаешь в Бхагавад-гите, что говорится? Но вы не говорите, что в Бхагавад-гите говорится, что это другое. Он говорит, прямо спину держи так, Бог есть? И он говорит, есть. То есть это как бы игра такая. Если человек вот через это может привлечь, надо его через это привлечь. Кто-то, я видел даже людей, которые начитали, что масло надо в огонь лить, и они покупают масло. Вахас, вахас, ваха. И потом говорю, о, вообще, так пошла энергия. А где чакра, как закрутил. О, я как увидела будущее, но не скажу. Ой. Столько цирка на самом деле, столько цирка. Понимаете, целое сообщество. Вот многие люди сами из этих сообществ пришли. Мы-то кто? Мы все пришли сами оттуда. Я тоже, помню, сидел. Все, Бога хотел увидеть. Так не получается. У нас тоже был кружок йогов. Кружком садились. Амриту. Черенамриту. Потребляли. Да. Но это нормально, когда человек ни черта не знает, тогда хотя бы так начать. Как Прабхупада говорит, там стакан наливает, там чай Шри Кришна, чай Тани, Прабхупада не дана, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васна, Гора Бхакти. Раз, принял, все. Через 6 месяцев пить бросил. Видите? Даже так. Вот вам йога. Йога питья. Но он очень сильно доверял своей жене, говорится. И он очень сильно верил в мантры. И когда жена сказала, ладно, ты мне не веришь, я была вот у этого-то человека, он сказал тебе такую мантру, если ты будешь перед каждым стаканом читать. И он, у него была вера в этого человека, в Прабхупаду. Да, он так сказал, да. Ну-ка. И жена ему так что сама наливает. Раньше, так сказать, скандал, теперь сама. Давай чаще, давай больше. И там надо было с каждым стаканом в два раза чаще повторять, по-моему, насколько я помню. Первый стакан один раз повторяешь, второй стакан уже два раза, третий стакан это 6 раз, четвертый стакан 12 раз надо было Джай Шри Кришна читать, а пятый стакан уже, он говорит, нет, столько не повторю. Все? Нет, это духовный учитель, он конкретно личности какой-то говорит. Мы не можем подражать, у нас нет благословения. Если бы вот вам лично сказал, так, Любовь Аполлоновна, Прабхупад, или гуру, какой-то ваш гуру, которого он бы сказал, я вам отвечаю, что если вы будете перед каждым стаканом читать ай-люли, то вы избавитесь. Это же гуру должен это сделать. Ну не то, что там какой-то человек пришел, сказал вам, вот говори, сандери, мурадиндери, там, и все, как бы. Нет. какая-то личность, имеющая эту способность. Как Прабхупада говорил, что Кришна, он исполняет желание своего чистого преданного. И поэтому чистые преданные иногда дают иногда такие странные благословления. И потом говорят, ой, Боже мой, что сделал? И Кришна говорит, ну ладно, бы исполнил. Конечно, ты всякую чушь там наговорил, но придется исполнять, поскольку если я сейчас не исполню, ты же все-таки мой преданный. И он потом преданного отчитывает, ругает его. Говорит, ты кому это тут надавал столько благословлений? Брахму отчитывал Нарасимхадев, очень сильно отчитывал. Он говорит, ты что это, совсем что ли уже? Ты кому, что, не видел, кому даешь благословления? Да еще такие. И он такой стоял. И ну, исправлюсь. Но он все равно исполнил. Почему? Потому что он преданный. Так и духовный учитель, если он на высоком уровне, он может даже к вам сказать что-то такое, что с разбега в стенку бейся головы, и ты ее пробьешь. Голову. Кто-то должен взять ответственность на себя. Тогда это может сработать. Говорится, что мантра должна быть получена по цепи ученической преемственности от авторитетного человека, который на себя может принять, благодаря своей преданности, какая-то ситха может проявляться у человека в процессе освобождения других живых существ. Прабхупада очень часто говорил, что многие ачарьи, они имели ситхи, которыми наделял их Кришна в разных ситуациях, что они очень сильное желание спасти имели. Поэтому даже по науке это невозможно было. Но поскольку у них было сильное желание дать Кришну, Кришна, он давал им эту силу. И они могли сказать такое какое-то что-то абсурдное даже, что в писаниях могло как бы не соответствовать. И это работало. Потому что такое сильное желание, такое сострадание, такое сильное сознание Кришны, сознание Бога. И когда у нас есть такое сильное желание что-то сделать для Кришны, именно то, что он хочет, Кришна наделяет нас ситхами. И поэтому даже как бы какая-то никчемная личность может чудеса творить. Как вот Мукхам, короче, Вачалам, да? Хромые переходят через горы, слепые там прозревают там и так далее. По милости. Никчемный человек может удивительные вещи совершить по милости. Как этот Мригари, охотник. Он очень быстро возвысился до чистого преданного служения. По милости народа. Потому что он был восхищен, он был поражен качествами народа. Смиренный. Хотя негодяй. Поэтому мы можем видеть, что что-то через нас действует. Кто-то, если у нас есть сильное желание, чтобы именно через нас действовать. И мы готовы ради этого пойти на какое-то лишение, тапасию. Тогда это может через нас начать действовать. А если мы так? Как Прабхупада. Помните, эту историю рассказывал? Как Шрила Прабхупада сдавал верхнюю часть своего дома под гурукулу. Там у него такое чердачное помещение было. Как мезонин такой вроде что ли. И он сдавал под гурукулу. И там его брат Боги, он обучал детей санскриту. И Прабхупада, и это было вечером всегда, в вечерние часы, потому что дети после школы приходили в эту гурукулу, и он там, его брат в Боге, Саньяси, он обучал их санскриту. А Прабхупада приходил с работы, и он повторял 64 круга, ему надо было, представить, он работал и 64 круга. Можете себе представить, преданность какая? 64 круга ежедневно повторять. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, тот, кто не повторяет 64 круга, животное. Да? Да? Кто не повторяет 64 круга, он говорил, животное. Вот Махамантры в эту эпоху. Но тогда они становились баджинананди. То есть надо было все время повторять, повторять. У них не было возможности проповедовать, исполнять обязанности. И тогда нужно было занять, и Бхактисиддханта Сарасвати стал объяснять, что надо занять людей так, чтобы они повторяли меньше, но то, что они делают, приравнивалось к чему? К воспеванию. То есть было не отлично от воспевания. И так они должны были работать для Кришны, там то, пять. И тогда сокращалось количество этих. А те, кто 64, это все не бралось во внимание. И Прабхупада дочитывал, он ходил на работу и дочитывал свои круги. Он садился на лестнице и слушал, как детей учат санскриту. И он повторял мантру. И когда занятие заканчивалось, дети сбегали, они там, так сказать, здравствуйте, баба, там с ним здоровались. И этот учитель их, он саньяси, брат Боги был. И он садился с ним рядом, со Шрилой Прабхупадой, Прабхупада, Хари Кришна, Хари Кришна. И он говорил: Абхай, вот ты помнишь, наш гуру Махарадж говорил, что некогда придет личность, которая распространит сознание Кришны по всему миру. И он говорил, что это кто-то вот из его учеников. И он говорил, что Бхактивинода Тхакур, его отец, тоже это предсказывал. И что в шастрах говорится, что придет этот Синапати Бхакта. И Прабхупада на него смотрел, останавливался читать, и он говорил: ты что, не веришь? Он говорит: да нет, верю. Просто я думаю, кто вот это вот, кто он? Не зашел, не зашел. Такая личность какая-то. Прабхупада опять спрашивал: да ты что, не веришь? Он говорит: да верю. Но кто вот он? И он родился, не родился еще. Что-то мы, я, говорит, что-то среди своих-то мы не видим таких. Он говорит: кто это может быть? И Прабхупада дочитывал. И вниз спускался, и когда вниз спустился, он повернулся и сказал: я тебе могу сказать точно, это не ты. Я могу сказать тебе точно, это не ты, он сказал. И потом, откуда узнали-то эту историю? Это сам этот человек рассказал. И потом этот человек рассказывает, саньяси этот, прошло там сколько-то, 15 лет, и он шел по Калькутте с Дандой, этот, и за ним шли несколько учеников, и вдруг он увидел чудо такое. Такой большой, толстый европеец, выбритый наголо, с шикхой, в тхоте, с тилакой, кантималы. И в руках у него Бхагавад-гита была. И он шел через дорогу. И они первый раз в жизни увидели европейца с тилакой, лысого, с шикхой, в тхоте, с кантималой. Первый раз в жизни они увидели. И он так... Они остановились, это он гуру был уже, тот брат Баги, и он увидел, и он сказал: не может быть. И он к нему подошел. И тот, когда его увидел: о, дандават сделал, он говорит: он дандават делает. Это было немыслимо для европейца, что европеец перед кем-то кланяется. Это вы что это? Вообще чудо было. Еще лысый, с тилакой, с малой, с Бхагавад-гитой, в тхоте, идет по улице, что-то там бубнит под нос себе. А, мешочек у него еще висел. И он вообще, он был в ужасе. И он говорит: о, боже мой. И он еще, так он говорит, он чуть в обморок не упал, когда он услышал, что он еще говорит при поклоне. Банчикал подрубляще. Санскрит знает. Он все авторитетно делает. Банчикал подрубляще, Крипа Синху. Западный человек. Кланяется саньяси. Носит тилаку. Туласималу. В тхоте. И он говорит, он сел на асфальт. Этот саньяси, он сел на асфальт перед ним и сказал: ты кто? И он сказал, я, его звали Бхагавата еще к тому же. И он сказал: я Бхагавата Дас. Он чуть не задохнулся. Он сказал: немедленно говори, кто твой гуру? Ты откуда? Как? Ты что, здесь где-то живешь? Он говорит: да нет, я из Америки приехал на фестиваль. Какой фестиваль? Из Америки? Он сказал: да у нас тут вот... И он сказал: у нас тут 600 человек приехало из Америки. Он говорит: сколько? 600, да там из Германии, из Франции, из России. Он сказал: как это? И он перечислял страны, и он говорил сотнями этих преданных. Он говорит: не может быть. И он сказал: кто это сделал? Он сказал: что сделал? Он сказал: кто это сделал? И он сказал: что сделал-то? Кто распространил? Кто распространил по всему миру? И он сказал: это мой гуру Махарадж и божественная милость Шрилы Прабхупады. И он сказал: что за Шрила Прабхупада, никогда не знал. Ну-ка покажи, кто он такой, чей он ученик? Он сказал: так вы не знаете, ученик Шрилы Бхактисарасвати. Он сказал: кто? Ну-ка покажи. Он сказал: вот тут у меня в Бхагавад-гите есть его фотография, сейчас. И он стал искать. И он ему фотографию нашел и говорит: вот он, мой гуру Махарадж. И тот саньяси, он... И он так: Абхай? Он сказал: Абхай? И он заплакал. И он сказал: ах, Абхай, Абхай, ты был прав, это не я. И потом этот человек приехал в Майпур на фестиваль и рассказал эту историю. Как ему довелось быть у Шрилы Прабхупады, жить, общаться с ним. И он даже не мог себе в жизни подумать, с кем он общается. И что этот человек предсказан в писаниях был. Что... И гуру им говорил, что это человек. Видите? А мы сразу определяем. Мгновенно. Это не я, это ты. Нет. Все в свое время проявляется. Хари Кришна. Шри Рамачандра Махамахотсава Киджай. Шри Лакшман Киджай. Шри Хануман Киджай. Шри Прабхупада Киджай.